Пани Барбара спала, и он решил не будить ее. Сам он тоже чувствовал усталость. Закрыл бесшумно дверь, разулся, снял пиджак и растянулся на узкой тахте, натянув на себя плед. Всю ночь его терзали кошмарные сны. То он носил гранаты и какие-то другие снаряды, то бил тяжелым молотом по взрывателям, пытаясь вызвать детонацию. Проснулся майор от того, что кто-то тряс его за плечо. «Майор, завтрак на столе!» Открыл глаза. Перед ним стояла Барбара Ярецкая, одетая и причесанная, и, как всегда, красивая. «Вы опоздаете на работу. Завтрак стынет. Быстро в ванную мыться и бриться. Там я приготовила вам бритву в лодыка. После завтрака, в порядке реванша, я отвезу вас на работу во дворец Мостовских». 6-я авиабомба. В эту пору дня в магазине всегда было мало покупателей. В тот день заведующая ушла выколачивать в управление ходовой и остродефицитный товар. Одна продавщица наводила порядок в подсобном помещении в ожидании визита санитарной комиссии, другая в торговом зале обслуживала покупателей. Когда ушел последний клиент, пани Казя взяла газету и присела на табуретку. Услышав, что дверь отворилась, она молниеносным движением сунула газету под прилавок. «Что вы желаете?» Мужчина в сером клетчатом костюме остановился у полок с винами и стал внимательно изучать их. «Дайте мне вон тот рислинг». Продавщица, став на цыпочки, дотянулась до указанной бутылки. «Пожалуйста». Теперь покупатель долго рассматривал бутылку рислинга. «Сколько платить за нее?» «42 злотых». Получив красненькую, пани Казия выдвинула ящик с деньгами и стала отсчитывать сдачу. Внезапно мужчина занес руку с бутылкой и силой опустил на голову девушки. Другая его рука протянулась к деньгам. Однако недаром пани Казию покупатели прозвали «молнией». В последний момент она успела поднять руку и ослабить удар. Продавщица опустилась на пол, но сознание не потеряла. «Помогите! На помощь! Бандиты!» — закричала она. Из подсобки выскочила вторая продавщица. Бандит сунул горсть банкнотов в карман и бросился к двери. Продавщица выбежала за ним с криком: «Держите бандита! Хватайте вора!» Несколько молодых людей кинулись в погоню. Крики услышал проходивший поблизости милиционер и тоже устремился за вором. Метров через 200-300... бандита схватили. Потом дело пошло обычным порядком. Милицейская машина доставила куда надо задержанного, а карета скорой помощи раненую продавщицу, затем последовал опрос свидетелей, составление протокола. При обыске задержанного опытные пальцы милиционера нащупали под подкладкой пиджака какую-то бумажку. На подкладке в этом месте видны были следы недавней починки. Милиционер перочинным ножиком подпорол ее и достал конверт, адресованный Роману Брегуле, Варшава, Юзефов, Тополевая аллея, 36. Это был последний земной адрес человека в мешке. Дело передали капитану Мельчарику, который уже несколько месяцев безуспешно разыскивал виновника кошмарного убийства. На допросах Адам Чихаш путался в показаниях, не мог толково объяснить, каким образом под подкладкой его пиджака оказался конверт, адресованный Роману Брегуле. А дата на конверте свидетельствовала о том, что это письмо Брегула получил всего-навсего за 3 дня до того, как его труп был найден в Висле. Хозяйка дома в Юзефове, у которой Роман Брегула снимал комнату, сразу опознала предъявленный ей костюм и без колебаний заявила, что он принадлежал ее квартиранту. Когда она его видела в последний раз, на нем был именно этот костюм. Адам Чихаш жил на улице Вродной, на первом этаже флигеля в однокомнатной квартире. У него был произведен тщательный обыск. В шкафу стояли коричневые, почти новые ботинки. Вдова железнодорожника из Юзефова также их опознала как собственность своего квартиранта. При обыске был найден тяжелый молоток. Экспертиза показала, что обнаруженный на нем микроскоп... попадает с кровью человека в мешке.